Класс захрипел. Он опустил руки, схватил своего противника за бока и сжал его изо всех сил. Оба задыхались, но каждый хотел прикончить другого, ибо они уже успели друг друга узнать и черпали силы во взаимной старой ненависти. Оба все сильнее сжимали друг друга в смертельном объятии. Бесспорное преимущество Бура было в его необыкновенной силе, к которой присоединялся вес буйвола. Но зато Альбер занимал выгодную позицию. Впрочем, он вообще был не из тех противников, которыми можно пренебрегать. Девильрош был сложен как античная статуя и обладал железной мускулатурой. Вскоре оба противника стали выбиваться из сил. В момент, когда они упали на земь, прибежали Александр, Жозеф и оба чернокожих. Все, что было до сих пор, оказалось лишь прелюдией, а настоящая яростная и ожесточенная борьба только теперь началась. Противники обвились один вокруг другого, как змеи. Они сталкивались лицами и старались укусить один другого. Они катались по земле, и каждый оказывался то верхом на своем противнике, то под ним. У обоих платье было в клочьях, все тело в крови, у обоих тяжело вздувались бока. Но оба держали друг друга с неистовой силой диких зверей, так что друзья Девильрожа не могли даже и попытаться помочь ему. Сквозь кровавый туман, который застилал ему глаза, Класс все же увидел новоприбывших. Он понял, что погиб, и решил идти на все. Его единственным стремлением было хоть на миг привести противника в состояние неподвижности и один раз его ударить, остальное неважно. Один раз ударить, и Альбер будет убит. Этот роковой замысел был близок к осуществлению. Девильрош сделал неосторожные движения, впрочем, весьма простительное. Он стал искать глазами свою любимую, и тут бандит успел на секунду оторваться, схватил его за грудь и занес над его головой могучий кулак, которым, несомненно, раскроил бы ему череп. Но Альбер машинально схватился левой рукой за длинную бороду своего противника и, что было силы, дернул вниз. Это было настолько болезненно, что Класс мгновенно выпустил свою жертву из рук и глухо зарычал. Но уж Альберт-то его не выпустил. Альбер неистово бил по бороде правой рукой между подбородком, из которого она росла, и своим левым кулаком, на который она была намотана. Слышно было, как что-то хрустнуло. Нижняя челюсть бандита выскочила из суставов и повисла, едва поддерживаемая порвавшимися мышцами. Свидетели этой дикой сцены испустили долгий победный клич, когда Альбер без усилий отшвырнул своего изуродованного врага и бросился в объятия оцепеневшей от ужаса и тревоги жены. Все произошло так быстро, что Александр едва успел заметить Эстер, которая все еще лежала в обмороке. «Жозеф, Бушмен и Тызуга», — сказал он, — «возьмите-ка этого негодяя и свяжите его покрепче. Если он будет сопротивляться, вы сами догадаетесь, что с ним делать. А я тем временем постараюсь помочь бедной девушке». «Караемся, Александр, сейчас я что-нибудь сделаю, уберяю бас. Я схожу с ума. Я снова вижу мадам Анну, мою любимую госпожу. Авай, авай! Я и смеюсь, и плачу одновременно. Я весь дрожу от радости. Боже мой!» Нервное потрясение не давало Анне отвечать на расспросы мужа. Она сотрясалась от судорожных рыданий и с нежностью протянула верному слуге руку, которую тот почтительно поцеловал. Тем временем Зуга и Бушмен уже успели связать Бура, а тот продолжал мычать, как смертельно раненый бизон. «Анна, дорогая моя Анна», — сказал Альбер, — «Вот Александр, мой друг, мой брат, который принял громадное участие в твоем освобождении. Это ему и Жозефу я обязан счастьем видеть тебя». «Я буду вам сестрой», — просто сказала Анна, вкладывая в эти несколько слов, шедших из глубины сердца, всю свою признательность. «Я не забуду также этих добрых чернокожих», — продолжал Альбер. «Что было бы с нами, если бы не их неисчерпаемая преданность?» «Черт возьми, мсье Альбер», — перебил его Жозеф, — «неужели мы здесь будем долго торчать? Проводите дам в фургон, а я задержусь только на минутку с Зугой и Бушменом и сведу счеты с этим мерзавцем. Я как-то обещал, что спущу с него шкуру живьем. Я также принял на себя обязательство немного поджарить его».